Летучая рыба. Летучие рыбы некоторое время могут подержаться на воздухе, но вскоре должны шлепнуться в воду. Тургенев. Отцы и дети. Это созвездие расположено в области южных морских звездных скоплений, рядом с золотой рыбой, и особенно хорошо видимо зимой и весной. Его звезды образуют фигуру, напоминающую рыбу, которая скользит над волнами. Главные звезды летучей рыбы. Бета летучей рыбы. Самая яркая в созвездии. Желто-белый гигант, расположенный на расстоянии 107 световых лет от Земли. Гамма летучей рыбы. Двойная звезда с красивым контрастом бело-голубого и оранжевого оттенков. Дельта летучей рыбы. Оранжевый гигант, который помогает очертить фигуру созвездия. Эпсилон летучей рыбы. Слабая звезда в нижней части созвездия. Созвездие летучей рыбы обозначили только в XVI веке, когда европейские мореплаватели начали исследовать южное небо. Оно было внесено в звездные карты голландскими астрономами Питером Кейзером и Фредериком де Хаутманом, которые путешествовали по южным морям. Позже, в 1603 году, немецкий астроном Иоганн Байер включил созвездие в свой знаменитый звездный атлас «Уранометрия», закрепив его место среди официальных созвездий южного неба. У полинезийцев существовал миф о священной рыбе, которая летала между мирами, принося вести от духов океана. Считалось, что встреча с летучей рыбой перед плаванием обещает безопасное путешествие. В китайских мифах летучие рыбы ассоциировались с исполнением желаний и умением преодолевать препятствия. Считалось, что те, кто видит их во сне, вскоре получат возможность перепрыгнуть через трудности жизни. Для европейских моряков встреча с летучими рыбами означала хороший ветер, поскольку они часто появлялись перед штормами, предвещая смену погоды.